«Конечно, конечно, я вас провожу», — подскочил новопоставленный чиновник. «Не утруждайтесь, Михаил Алексеевич, полагаю, сам справится», — с намеком остановил я его порыв. «Когда мы вышли из кабинета и прикрыли за собой дверь, то первым делом я потребовал ответа, что вы ему про меня наговорили». «Я», — искренне удивился теневик, — «поверьте, ваше сиятельство, я тут ни при чем. Господин Ключевский — давний друг известного вам купца Кусова, его сын женат на племяннице его благородия, или наоборот, но это не важно. В общем, Валерий Павлович наслышан о вас. Насколько я понял, он считает, что вы спасли его друга. Ну вот, зря его подозревал, но работа у него такая, не вызывала полного доверия. Я знал, что подобная служба и честное слово редко могли мирно уживаться. Извините, Михаил Алексеевич, степенно поклонился я. Был неправ, необдуманно обвинив вас в обмане. Да пустое, легкомысленно отмахнулся теневик. Вас можно понять, я бы так и сделал, признаюсь, но не пришлось, чему я рад. Парень задумчиво всмотрелся в темноту коридора перед нами. Где-то далеко в его конце тускло светилась лампочка над дверью в хранилище. «Удивительное дело, ваше сиятельство», — тихо произнес он, — «но почему-то вам хочется говорить правду. Уж не артефакт ли у вас какой?» Я театрально похлопал себя по карманам и помотал головой. «Увы, ваше благородие, такого не существует в природе». Взгляд Казаринова изменился. Пристальный, словно душу наизнанку выворачивал. Буквально миг и ощущение угрозы исчезло. Это меня немного напрягло. От ментального воздействия я был защищен, но как смог это провернуть теневик? Никакого всплеска магии, как происходило при использовании амулетов, я не заметил. «Жаль», — сухо ответил он. «Что же, архив в вашем распоряжении. Счет за услуги я пришлю вам по почте». Я поблагодарил его и направился к слабо освещенной двери, и услышал в спину немного взволнованное: «Будьте осторожны». «Почему?» Я обернулся. «Говорят, там водится призрак». Михаил поежился. «Так это просто отлично. Если я не смогу разобраться в указателях, то дух станет прекрасным помощником. Наверняка знает до миллиметра свои владения». «Благодарю за предупреждение», — ответил я, не показывая своей радости. Все же парень боялся призраков, насмехаться над подобным неприлично и по-человечески некрасиво. Надо будет его познакомить с Митрофаном Аникеевичем, чтобы избавиться от этой слабости. Нет, лучше с княжной. Хранилище архива могло напугать впечатлительных барышень, да и не только барышень. Сразу от входа вниз убегала длинная лестница, ведущая в подвальное помещение, а там вдаль уходили высокие металлические стеллажи, этажа на три вверх и непонятно насколько далеко, их очертания терялись во мраке. Было холодно и пронзительно тихо, а еще стоял запах старой бумаги, залежавшейся тут столетиями, и чуть кислый аромат затхлого воздуха. Судя по всему, тут не только обслуживающего персонала, но и посетителей давно не было. Вот же жук этот Парвинов, кому выдали разрешение меня пропустить, я так и не понял. В хранилище не было ни души. Я пошел прямо, разглядывая таблички на полках. Там был указан год, сословие и первые три буквы фамилии. Я задумался, чье имя из трех артефакторов было использовано, решил начать с Вознесенского и побрел вдоль стеллажей. Заплутал я быстро. Сортировка мне стала непонятна после первой же развилки. Я сворачивал и сворачивал в поисках нужного года, пока не сообразил, что окончательно заблудился. Здесь совершенно пропадало чувство направления. Везде были одинаковые ряды полок с одинаковыми коробками. Тут карта нужна, а еще компас и фонарь. Свет загорался ровно надо мной, пока я шел, но его яркости хватало лишь для того, чтобы увидеть надписи, и то смутно. Ноги обдало ледяным ветром, по телу пробежались мурашки, а металл стоек застонал, пошатнувшись. Вовремя. Призрак хранилища архива решил меня устрашить, а я ему обрадовался, как родному. Как же хорошо, что он сам объявился. Никогда не любил нарушать чужой вечный покой. «У-у-у-у», жутко завыло откуда-то сверху. «Добрый вечер», жизнерадостно воскликнул я. Глава 18. Призрак от такого хорошего обращения тут же затаился, но ненадолго, через несколько секунд снова похолодало, а завывание стало заметно громче. Видимо, дух посчитал, что он просто недостаточно постарался. Ну или я непонятливый и не сразу сообразил, что нужно испугаться. Я как-то уже просто привык. Когда дома обитают два призрака, забываешь, что бывает иначе, а людям пристало проявлять, если не ужас, то хотя бы опасливое благоговение. Мне бы и хотелось уважить духа, но тогда наше общение грозило затянуться. Может, «Просто поговорим», — миролюбиво предложил я. Снова все мгновенно стихло. Я поймал отголосок сильного удивления и посмотрел в то место, где ощущался дух. Был риск его спугнуть из-за того, что я видящий. Не все духи желали общаться. Местный оказался не из робких. Передо мной из воздуха проявилось его лицо, старик с кудрявыми короткими волосами, не менее кучерявой бородой и внушительными бакенбардами. Я вежливо кивнул и улыбнулся, разглядывая его необычную внешность. «И правда не боишься», — задумчиво произнес он, «хотя молодой. Молодые видящие дергаются первые несколько лет. Ты кто? Граф Александр Лукич Вознесенский, к вашим услугам». «А как, Вознесенский?» — опять изумился он. «Из рода артефакторов?» «Именно так», — подтвердил я и осторожно спросил. «Вы о нас слышали?» Упрямством и непростым нравом Вознесенские отличались уже не один век. Кто знает, каким именно образом познакомился этот дух, и с кем из моих предков. Знаком был с первым, — горделиво сообщил призрак и тепло улыбнулся. Хороший человек был, Митрофан, к людям ласковый. Я постарался выдержать спокойное выражение лица. Вполне возможно, что предок за эти века чуть растерял человеколюбие, но сейчас он явно этим не страдал, ну, или усиленно делал вид. Надо бы как-то их свести, может, предок и подобреет. Только вот еще одного призрака в дом приводить будет слишком, тем более незнакомого. Я с намеком покашлял в кулак, ожидая ответного представления. «Простыл, что ли?» — не понял меня дух и расстроился. «Тушь, извини, что напустил на тебя мороза. Одно у меня развлечение осталось, и то так редко случается, что совсем заскучал. Уж было думал в эфир уйти. Как к вам обращаться, любезный?» — спросил я прямо, пока он не начал вспоминать лучшие времена. А, судя по лицу, именно этим он и собрался заняться. «Ох, голова моя дурная», — призрак заметался, просочился сквозь стеллаж и вылетел обратно, уже полностью и при параде. «Ординарец ее императорского величества, капитан-поручик Арсений Яковлевич Федоров, загублен при исполнении императорского приказа», — четко доложил он и добавил чуть заискивающе. «Кстати, граф, не желаете мне с этим помочь?» «С чем?» — я немного оторопел от его бойкой речи. «Да с бумагами этими, что мучают меня уж сколько времени. Так я до двора их не доставил. Тут дело вот какое. Оказалось, что на месте архива, а до этого дворца, забытого всеми графа, давным-давно находился постоялый двор. Столица тогда еще не расширилась настолько, так что тут были задворки возле городских границ. Капитан-поручик темнил, не рассказывая, что конкретно вез во дворец. По намекам ясно было, что разоблачающие письма или вроде того. Каялся, что скакал 2 дня без сна и буквально валился с ног. Прибыл ночью и решил передохнуть, а на утро предстать перед императрицей в подобающем виде. Кто его подстерег, когда ординарец вышел во двор по нужде, он не увидел. Получил меткий удар прямо в сердце и мгновенно отбыл в мир иной. Душегуба спугнули. Как раз в это время прибыла шумная компания вояк. Поэтому документы так и остались при Федорове, во внутреннем кармане возле сердца. Окропились кровью, чем накрепко привязали к себе уже после смерти. Кровная связь вкупе с долгом невыполненного задания вынудили Арсения Яковлевича остаться и следовать за бумагами. А далее последовало стечение обстоятельств, которое играло против него веками. Капитан-поручик скрывал свою личность, и тело его не опознали. Оно пролежало в морге до последнего момента и было погребено с другими неизвестными. Бумаги же особо не изучали, какие-то письма никого не заинтересовали. Тогда как раз бушевала эпидемия, не до разбирательств было. Документы лежали среди вещей до востребования, а потом отправились в архив, и уже через век переместились сюда, когда еще в здании хранились не только финансовые отчеты и расписки. Дух вернулся на то место, где и покинул мир живых. Круг замкнулся. Но опять ему не повезло. Оба раза, когда вызывали видящих, те оказались слабонервными и на контакт не шли, торопясь поскорее убраться. Вскоре немногочисленные работники перестали обращать внимание на шалости духа. Даже амулеты отпугивающие не стали устанавливать. Бюджет заведения и правда был невелик, да еще и уходил в карман начальства. Парвинов оказался далеко не первым алчным чиновником на этой должности. Так что в итоге призрак мне обрадовался не меньше, чем я ему. Помочь ему было несложно. Я мог передать секретные документы тому же Казаринову, а объяснить тем, что случайно наткнулся. И дух успокоится, и может что важное обнаружится, даже несмотря на ушедшее время. Поэтому я сначала отправился за Федоровым, который указал мне путь в самый дальний и всеми позабытый угол огромного хранилища. В этом месте царил полный мрак, освещение тут не устанавливали, а между дряхлыми деревянными полками висели лохмотья пыльной паутины. Пауки тоже давно покинули эту территорию забвения. Я с усилием призвал чуть света, как раз только чтобы суметь разглядеть, куда ступаю. Большая часть содержимого превратилась в труху. Я случайно задел плечом полку, и на моих глазах очередной невостребованный документ с тихим шорохом рассыпался в пыль. Вот они. Духа обстановка не смущала, он нетерпеливо указывал куда-то наверх. Я с сомнением взглянул на конструкцию. Лестниц, как в основной части хранилища, здесь не было, а забираться по ветхому сооружению, физически устаревшему столетия назад, может, чуть подтолкнете? Предложил я, задрав голову наверх и стараясь рассмотреть искомое. Вы, граф, шутить изволите? Неожиданно перешел на официальный тон дух. Я, в отличие от вас, давно уже ничего не могу. Обиделся он, что ли? Я с удивлением понял, что призрак даже не подозревает, что может пользоваться силой эфира. И это несмотря на то, что раскачивал стеллажи. Арсений Яковлевич, мягко произнес я, вы разве никогда не пользовались силой? Ну, после смерти, так уж и говори, усмехнулся Федоров. Как же я ей воспользуюсь? Невозможно это. Попробуйте прикоснуться к эфиру, вы же его чувствуете. Так я же не эфирник был. Призрак непонимающе мотнул головой, нахмурился. Как же я возьму то, что мне не подвластно? Пришлось устроить короткий урок по использованию магии для неживых. Поразительно, как он за столько лет сам до этого не дошел. Видимо, очень был увлечен незакрытым делом. При этом подпитывался эфиром, иначе бы столько не продержался. Вот уж кого, а неопытных духов мне еще не попадалось. Капитан-поручик справился быстро, цепкий разум ординарца по особо важным поручениям остался при нем, и ничуть не угас. Даже наоборот, дух с воодушевлением взялся за новую задачу и преуспел очень быстро. Так быстро, что его документы упали мне на голову, вместе с большим куском паутины и приличным количеством трухи и пыли. Это было портмоне из темно-красной кожи. Бурые пятна почти были не видны, создавая причудливые узоры. Я бережно поднял его с пола и ощутил слабую магию. Материал был зачарован артефактором. Митрофан, работа, улыбнулся дух. Сделал мне, чтобы ничего с бумагами не случилось. Ни дождь, ни пламя, ни время не могут повредить содержимое. Я поместил портмоне туда же, где оно было при жизни Федорова, себе во внутренний карман. Все же пока заберу домой. Пусть повидается со старым другом. Да и взглянуть внутрь будет интересно, если удастся. Что за дворцовая тайна так и не была раскрыта. Тем более я ощущал, как дергаются и высоко звенят тонкие нити судьбы. Что это может быть как-то связано и со мной? Я отнесу бумаги человеку, который точно не оставит их без должного внимания, пообещал я призраку. Ну а чем я могу вам помочь? Дух так оживился, что перестал обращаться на «ты», замерцал и почти испарился. Сущий пустяк, финансовые отчеты по одному артефакту. Это я запросто, усмехнулся Федоров и подкрутил усы. Уж поверьте, граф, за это время я тут все наизусть выучил. Им бы меня нанять вместо этих лентяев. Слушаю. Нужная мне папка нашлась через 5 минут. Все это время ушло на то, чтобы до нее добраться лабиринтами проходов между полками. Призрак вел меня коротким путем, но очень пыльным. Под конец я так расчихался, что капитан-поручик принялся извиняться. Если бы я знал, Александр Лукич, что могу, то навел бы тут порядок. Вентиляция уж почитай как десяток лет забита и едва работает. Да и мыши завелись в южной части, там где еще старинная бумага, натуральная, не то что сейчас делают современные грызунов проклятых не прельщает. Так может хотите остаться тут, я могу это устроить, предложил я, видя его переживания за хранилище. Нет, немного подумав, твердо ответил дух. Хочу удостовериться, что задание мое выполнено, а там посмотрим. Ну хорошо, не стал настаивать я, но если надумаете, скажите. Благодарю, призрак взглянул на меня с любопытством. Ну надо же, артефактор и видящий, вот уж необычное сочетание. Я о подобном, пожалуй, никогда не слышал. Хм, я замер у стеллажа, к которому меня привел Федоров. У меня к вам просьба, держать это в тайне. Пусть и старый, но этот дух не смог увидеть во мне универсала. Я уже понял, что это связано с использованием эфира. Чем сильнее призрак, тем лучше видит мир живых, в том числе и магов. Такие могли бы не хуже зеркала определять потенциал и ранг. Никогда не лез в чужие дела. поэтому и прожил так долго. Ну, до того самого момента, чуть помрачнел ординарец и торжественно произнес: «Я сохраню вашу тайну, клянусь честью офицера. Вам помощь», он указал на нужную мне коробку. Дело хранилось в категории артефактов Императорской Академии. Хорошо, что я встретил Арсения Яковлевича, без него пришлось бы долго искать эту связь. Спасибо, буду благодарен. Помощь мне не требовалась, но дух так приободрился и жаждал действий, которые хоть кто-то увидит и оценит, что я с радостью согласился. Коробку, сброшенную призраком, я ловко поймал и поставил на пол. Уселся рядом, все равно костюм был безнадежно испорчен после путешествия по нутру бескрайнего подвала. Для лучшего магического учебного заведения империи было изготовлено много артефактов, как самых обычных по действию, но сложных в исполнении, так и оригинальных. Так я узнал, что кони Аничкова моста и правда зачарованные. Дипломная работа одного артефактора-шутника, сделанная около сотни лет назад. Конкретные места коней он, конечно же, не учитывал. Как и удачу, что попусту было невозможно. Просто прикосновение накладывало отпечаток банального отвода глаз. Если статуи не успели напитываться от окружающего, а в них были встроены слабенькие накопители, то удачи не случалось. Позабыли об этом или специально скрыли, уже неизвестно. Я добрался до папки с зеркалом силы и пролистал ее. Документов было немного. Расписки в получении денег от моего предка и другого артефактора, Пантелея Изотова, и приложенная гораздо позже справка из жандармерии о том, что Соколов Дмитрий Николаевич пропал без вести и по прошествии положенного срока официально признан погибшим. Адрес прилагался, так же как и наименование участка. Я улыбнулся. Третий участок Петербургского острова, вотчина пристава Заужского. Вот уж с кем не должно уже возникнуть проблем. Нашли то, что искали. Дух все это время молча витал в стороне и отреагировал лишь на мою довольную улыбку. «Не совсем, но найду», — ответил я и взглянул на часы. «Ну что, Арсений Яковлевич, готовы уйти отсюда?» «Я...» Дух растерянно оглядывался, не в силах осознать, что покинет это место, возможно, насовсем. Я дал ему время собраться с мыслями и попрощаться. Пусть его тяготил долг, но привязался он не только к документам. Я просмотрел еще несколько папок, пока не услышал его робкое «готов». Возле выхода из здания дежурил один единственный служивый. Он уже задремал, когда я вышел из хранилища. Встрепенулся на мои шаги и попытался строго взглянуть, но получилось сонно. Кто я и что делал, он не спросил. Может, стража предупредили, а может, обычная безалаберность. Если идет важный человек с уверенным видом, лучше не встревать. Пусть и пыльный, но очень уверенный. Так я вынес из архива ценные бумаги и призрака. Иногда бардак все же играет на руку. На город опустился жаркий душный вечер. Воздух застыл и был таким плотным, что сдавливал со всех сторон. Ни единого дуновения ветра, редкость для морского аванпоста. Трава на газонах утомленно прилегла, а листья деревьев печально повисли. Пахло баней. После холодного подвала лоб мигом покрылся испариной. Я расстегнул ворот рубашки и снял пиджак, перекинув его через руку. В такую погоду уже хочется не прогуляться, а в такси с охлаждающим стихийным амулетом. Я вызвал машину и отправился в место, с которого фактически начал знакомство со старым новым городом, к жандармам. Заужский встретил меня так радушно, что стало неловко. Ведь я явился к приставу за тем, чтобы он нарушил закон, по сути. Достал мне старое дело из архива и раскрыл его подробности. Призрак архива притих, едва мы вышли из архива. Что-то бормотал мне на ухо, но разговаривал не со мной. В основном тихо поражался тому, как преобразилась столица. Я его не беспокоил, как и не предлагал проявлять для других людей. Когда будет готов, сам скажет. Видящие от чего-то обычно не проявляли вежливости и просто показывали духов тем, кто их вызывал. Как по мне, это очень невоспитанно. Неудивительно, что призраки были не в лучшем настроении при таких обстоятельствах. Так что и в знакомой допросной я сидел, одним ухом слушая замечания Федорова, а другим новости от пристава. Мы обменялись любезностями, Заужский предложил мне чаю и лишь после этого поинтересовался причиной визита. Дело в том, что я столкнулся с некоторой проблемой, издалека начал я. Не могу найти информацию о том, что случилось с одним человеком. Это было. Договорить я не успел. На весь участок заорала сигнальная система. Через приоткрытую дверь донесся шум голосов и топот ног. Пристав вскочил и выбежал, а я последовал за ним. На ходу прощупал магический фон, сработала внутренняя защита, отреагировала на магический всплеск. При этом никакой другой силы я не ощутил. Значит, не проникновение. В такое место войти без ударной мощи магии просто невозможно. Заужский попетлял узкими коридорами и выскочил к помещению, перегороженному решетками. Дверь первая из них была распахнута, на полу возле следующего преграждения валялся бледный жандарм. Пристав быстро наклонился и пощупал пульс, и двинулся дальше. Камер было несколько, но активное движение происходило в дальней. Гости остальных жались по углам и старательно отворачивались. Полезный для выживания принцип: ничего не видел, значит ничего не знаешь. Ни один менталист не выведет на чистую воду. В этот момент браслет на руке нагрелся, теневая магия. Я было хотел отодвинуть жандарма, но фон также внезапно выровнялся до минимального. Теневик перестал использовать свой дар. «Прекратить!» — так рявкнул Заужский, что стекла узких окошек зазвенели. Но к нашему приходу было все, конечно. Двое мужчин присели на полу, оба без сознания. Третий забрался на длинную скамейку и держал перед собой острый предмет, который толком было не разглядеть, вроде белой заточенной кости. Он размахивал своим оружием, ошалело глядя перед собой, а возле двери, сложив руки на груди, и совершенно спокойный, стоял Тимофей, невероятно рыжий подопечный мастера воров. Глава 19. Бросить оружие. Первым делом приказал пристав, указывая на мужчину с заточкой. «Уберите его, тогда брошу», — неожиданно смело заявил преступник. «Да что за бардак», — еле слышно пробормотал Заужский. «Только я подумал, где носит всех остальных жандармов, как они объявились. У одного в руке огнетушитель, у второго ружье, сильно фонящее магией. Третий был дежурным стихийником и уже готовил воздушный удар. За их спинами маячили и прочие сотрудники участка. Этого в одиночку», — указал на Тимофея пристав и взвился. «И кто досматривал других? Почему у задержанных оказалось оружие и амулеты?» Толпа посторонилась и дружно взглянула на бездыханного жандарма. «Привести в чувство», — приказал пристав. Клетку открыли, и Тимофей наконец обернулся. Увидел меня и ничем не выдал нашего знакомства. Лениво мазнул взглядом и послушно протянул руки для наручников. «Интересно, как парень тут оказался и почему он не ушел в тени? С его способностями избежать внимания властей проще простого». «Извините, ваше сиятельство», — Заужский, раздав команды, вернулся ко мне. «Сами видите, до чего безответственность некоторых может довести», — он бросил осуждающий взгляд на жандарма, которого уже оттаскивали с прохода. «А ведь не новичок, как упустил. Понятно как, за деньги. Эти трое не внушали никакого доверия, чтобы их обыск проводить спустя рукава. Неприметная одежда, заросшие щетиной и в характерных шрамах на лице, драки он любили. Уж до чего я предпочитал относиться к людям без предубеждений, но с такими лицами и мне не хотелось бы связываться. Так что ничем, кроме как взяткой, это было не объяснить». Понимал это и Заужский, судя по его грустному выражению. Расстроился поведению своего подчиненного. «Задержанных повторно обыскать», — мрачно произнес жандарм. «Кто снова ошибется, сам на каторгу у меня отправится». Тимофея увели, в камере навели порядок, а для пострадавших вызвали лекарей. Мы вернулись в допросную, и я с виду равнодушно спросил: «А что натворили те бедолаги?» «Да Стучкова Буяна все четверо», — поморщился Лаврентий Павлович. «Патруль заметил драку возле ворот, за границей уже, то есть на нашей территории». Он замялся. «Ну, формально и там наша. Я понимаю», — не стал я его винить за нежелание навлекать лишние проблемы. «Раз уж Слобода соблюдала договоренности, то и жандармы тоже. Этого рыжего мутузили», — продолжил пристав. «Удивительное дело, с виду мальчишка считай, но умудрился целым остаться. Пара синяков и все. Так еще и потребовал, чтобы я его лично допросил. Ну какой наглец. Стану я время на шантропу всякую тратить. Мне кажется, что его стоит выслушать», — протянул задумчиво я. «Так вот от чего Тимофей не скрылся. Да и драку наверняка сам за пределы Буяна вывел. Ясное дело, что для парня пойти самому в жандармерию, считая позорить покровителя, да и все общество, в котором он вращался. А вы что, знакомы?» — с подозрением спросил Заужский. «Немного», — признал я. «Достаточно, чтобы понимать, что информацию он может сообщить важную. Доверия к рыжему у меня пока не было, но его поступок вызвал вопросы, ответы на которые мне хотелось услышать». «Ну хорошо, вашему мнению я доверяю, Александр Лукич», — сдался пристав. «Послушаю парнишку. Позволите присутствовать?» — с невинной улыбкой спросил я. «Не положено», — не очень решительно заявил Заужский. Возможно, он, увидев знакомое лицо, станет более разговорчивым, подсказал я ему повод. Я не стану вмешиваться, обещаю. Ну, по идее я могу вас привлечь как специалиста по артефактам, задумался мужчина и кивнул своим мыслям, когда в голове такая причина вполне себе сложилась. Кстати, ваше сиятельство, вы же могли бы проинспектировать наш участок на наличие слабых мест, небольшая плата за присутствие на допросе Тимофея, и следующую мою просьбу. Да и мне самому спокойнее будет, если буду уверен в надежности нашего участка. С удовольствием, согласился я, протягивая руку в знак договора. Заужский пожал ее и опомнился. А ваша проблема, о которой вы начали говорить, немного подождет, улыбнулся я. Пристав вышел и приказал привести Рыжего. В этот раз Тимофей чуть вздрогнул, увидев меня в помещении, и на этот миг действие его экранирующего амулета ослабло, и я наконец смог ощутить его истинные эмоции. Решительность, граничащая с упрямством, естественный страх перед казенным домом и какая-то наивная вера в справедливость, а еще немного надежды, связанной со мной, не похожей на злодея. Но мне к тому же стало любопытно, что за амулет у парня, его-то наверняка обыскали как полагается. Тем не менее защита была при нем и отлично работала. Впрочем, обычный участок не был настолько хорошо оборудован, чтобы вычислить сложные плетения. Сюда в основном попадал простой люд. Аристократы же в случаях незначительных нарушений, которые быстро выяснялись, совреши дворянин что серьезнее, за ним придут высокоранговые маги из тайной канцелярии. Пожалуй, все же действительно сделаю несколько полезных вещиц для участка. Тимофей сел на предложенный стул и молча уставился на Заужского. На меня парень по-прежнему не смотрел. Пристав подготовился к допросу, открыл папку, где пока сиротливо лежал один протокол задержания с описью вещей. Достал из стопки бумаги чистый лист, а из нагрудного кармана ручку. Постучал ею по столу и начал стандартно. Имя, фамилия, сословие, ранг. Парень чуть вскинул подбородок и я едва заметно помотал головой. Сам же пришел, нашел время для показной гордости. Тимофей, неохотно ответил Рыжий, слегка нахмурившись на мой жест. Петровский, из приюта Святого Петра, оживился Заужский. Да, как же, знаю, чудесное место. И что же, как поживает Варвара Дмитриевна? Если вы про настоятельницу, криво усмехнулся Тимофей, то она нас всех переживет, судя по ее крепкому здоровью и формам. Вот только Варвара Семеновна, господин жандарм, если уж вздумали меня проверять, то задайте вопрос не такой очевидный. Например, как дворника зовут? Вот это лишь обитатели приюта и знают. Потому как частенько от него тумаки получают за порчу забора, чтобы лаз в город проделать. Пристав довольно хмыкнул и всмотрелся в протокол. Ну хорошо, Тимофей Петровский, тут записано, что ты поговорить со мной желал. О чем же? И за что мне выпала такая честь? Говорят про вас, что хоть и пьющий, но честный. Насколько это вообще возможно? Выпалил Рыжий. Что? Возмутился жандарм, заливаясь гневной краской. Вот только вспыльчивый очень, добавил Тимофей, улыбаясь. Я снова помотал головой. Ну вот зачем дразнить пристава, я вообще не понимал. На меня хочет произвести впечатление, вот только один хорошо подвешенный язык и способность вывести человека из себя меня не сильно поражали. Такие вещи нужно вовремя делать. Да как ты со мной разговариваешь? Взбесился Заужский и вскочил, треснул по столу и сломал ручку, зажатую в кулаке, ругнулся и вышел из допросной за новой. Ну и зачем? Слегка разочарованно спросил я, едва закрылась дверь. С вами поговорить хотел, быстро объяснил парень. Вы ему доверяете? Ну а ты разве нет? Раз сдался? Я не сдался. Заортачился Рыжий, надувшись. Давай не будем в эти игры играть. Я наклонился вперед и пристально посмотрел на Тимофея. У тебя нет времени на это. Я знаю, кто ты и поэтому главный вопрос, почему ты не ушел ни от драки, ни от жандармов. Снова потеря концентрации и вспышка страха. Не ожидал, что его вычислят и так быстро. Явно же дар проснулся не так давно, иначе новгородский давно заприметил странности за парнем, а уж опытный вор сообразил бы, что за маг перед ним, и как этим можно воспользоваться, несмотря на все свое отношение к подопечному. Сомневался я, что тот упустил бы теневика. Да никому я не скажу, отмахнулся от его опасений, пролетевших в огненной голове. Дело твое, что случилось в Тучковом буяне, дрянная история. Заужский открыл дверь и парень умолк. Пристав и без того дал нам много времени, за что я был ему благодарен. Жандарм сел обратно и недобро прищурился. Тимофея, извините, ваше благородие, не хотел вас оскорбить, процедил парень под моим строгим взглядом. Просто повторил, что про вас говорят. Принято, все еще чуть обиженно ответил Лаврентий Павлович. А теперь говори, что хотел, не испытывай больше мое терпение. Рыжий размеренно заговорил, а я удивленно поднял брови и не опускал их до конца истории. И правда дрянная штука приключилась. Троица эта промышляла сбытом того самого порошка, звездными осколками. Собственно, наплевав на договор с властями, дельцы решили выйти на новый уровень, то есть проникнуть в столичные учебные заведения, где обучались отпрыски не самых богатых дворян, но достаточно обеспеченные для покупки этой дряни. Уж как Тимофей разузнал их планы, он не говорил. Я догадывался, что подслушивал при помощи теней, оттого и бледный был не в меру, перестарался с силой. Мужчины уже нашли себе посредника, одного из искателей приключений, забредшего в шальную. Какой-то студент, всеуслышание жалующийся на выскочек, занимающих чужие места, что означало зависть к их дару, сам парень едва прошел отбор на поступление. В общем, неудачливого парня решили использовать, но тут на горизонте Тимофея появилась девица в беде. Сестра завербованного студента пришла за ним и, когда поняла, чем собирался заняться братец, устроила скандал. Дельцы тут же решили избавиться от крикливого свидетеля, а рыжий резко вмешался в происходящее. Проблема была в том, что студент был из обнищавшего, но все еще влиятельного графского рода Сурмяжниковых, да и дельцы имели связи во многих участках, так что дело бы, скорее всего, замяли. Вот рыжий и рискнул обратиться к Заужскому, про которого слышал хоть что-то хорошее. Лаврентий Павлович внимательно выслушал и глубоко задумался, а я незаметно ободряюще подмигнул Тимофею. «Все правильно сделал, ну а теперь уж разберемся». Как ни ужасно, но все произошедшее было мне на руку. Во-первых, парень знал про осколки и кто этим занимается, раз уж следил за поставщиками. Во-вторых, он, получается, отлично знал Тучков Буян и мог стать проводником в места подальше, чем увеселительное заведение при входе. В-третьих, теневик мне бы очень пригодился. Ну а вопрос доверия как раз можно выяснить при следующем походе в преступную слободу. Если раньше я не желал его вмешивать из-за переживаний мастера воров, то сейчас четко понимал, что парень сам уже вовсю вмешивается и лезет в опасные дела. Ну а раз постоять за себя может, то и об этом волноваться не придется. Заужский молчал долго, направил застывший взгляд в окно и просчитывал варианты. В итоге тяжело вздохнул. Дело плохо, неприятно об этом говорить, но граф Сурмяжников вхож во многие великие дома, да и с начальником островного управления дружбу водит. Вместе на охоту ездит и вроде как племянников поженили. Ясно, буркнул Тимофей, бросив на пристава обличительно гневный взгляд. Не возьметесь, ты на меня так не зыркай, устало сказал Заужский. Воспитание у тебя ни к черту. Вот с его сиятельства хоть пример возьми, его даже когда с поличным берут, никогда не забывает о хороших манерах. Это заявление парня мгновенно вывело из злобного состояния, и он удивленно посмотрел на меня, а я укоряюще на пристава. Ну с каким поличным, все же всегда оказывалось чистым недоразумением. Но воспитательная работа легла на благодатную почву. Пристав явно понял, что рыжий, если не равняется на меня, то уж точно старается подражать. Мы и без того похожи были, а сейчас у Тимофея прическа стала точно такой, как у меня. А Заужский четко все подмечал. Делом я займусь, удовлетворенный произведенным эффектом, продолжил пристав. Но провернуть все нужно очень тихо. Мне придется идти в обход начальства, так что ставки я делаю большие. Вопрос в том, не подведешь ли ты. Я от своих слов не откажусь и под страхом смерти, воинственно заявил рыжий. Показания подпишу и на суд не побоюсь прийти. Это понятно, по глазам твоим горящим все видно. Раздраженно отмахнулся Заужский от его страстного порыва. Доживешь ли ты до этого суда, вот в чем проблема. Безопасность тебе я не смогу обеспечить, уж не обессудь. Нет у меня ресурсов, да и людей, которым доверять можно настолько. Я умею хорошо прятаться, насмешливо ответил парень. Вот уж в чем я специалист. Среди тех, кто на тебя охотиться будет, вернул ему усмешку жандарм. Как только узнают о деле, а о нем рано или поздно узнают, то ни на дне, ни возле дворца тебе покоя не найдется. Тимофей выслушал логичные доводы и приуныл. Я взвесил все за и против и улыбнулся. Одним приютским меньше, одним больше. Этого хотя бы не нужно одевать и стричь. Я могу обеспечить ему безопасность, вмешался я. Пожалуй, безопасных мест в столице сейчас было два, мой особняк и императорский дворец, и то в последний я бы смог проникнуть, если бы очень постарался. Тем более, когда слухи о приметном свидетеле разлетятся, я рассчитывал получить новый ранг и использовать дуальные силы для улучшения защиты. И мне очень не нравилось ни соседство таких личностей под боком, ни их желание вылезти за пределы своей дыры и проникнуть в школы. Вот за это я был готов единолично разнести всю слободу, сравнять ее с землей и устроить там парк с красивым видом на Васильевский остров. Вы, сначала изумился пристав, а потом понимающе протянул. Ну да, вспомнил про львов, видимо. И что стало с последним, кто решил ко мне проникнуть? Такое зрелище сложно забыть. Вы позволите нам поговорить наедине? Обратился я к Заужскому отнюдь не с просьбой. Вот, жандарм поднялся и по пути к двери назидательно напомнил парню. Вежливость. Пристав вышел и плотно закрыл за собой дверь. Я не стал терять время и проявлять ту самую вежливость, чтобы скрасить свои слова. Скажу прямо, и тебе это вряд ли понравится. Про безопасность я не преувеличиваю, но и в дом пускать без гарантии я не стану. Одно дело призраки. Призраки, округлил глаза рыжий, не перебивай, об этих мелочах позже. Сначала мне нужна от тебя клятва, Тимофей, и не просто слово чести, уж извини, а закрепленное магическим даром. Понимаешь, о чем я? Парень кивнул, но побледнел еще больше. У моего доверия был довольно жесткий предел. Клятву силой нарушить было нельзя. Сам дар убьет, причем мгновенно. Даже истощение или угасание не поможет обойти действие магии. Ее капля останется, и этого будет достаточно. Такую клятву давали очень редко, последствия опасались все. Надо быть абсолютно уверенным в себе человеком, чтобы осмелиться на такой шаг. Я знал, что ставлю Тимофея в очень скверное положение, но свою безопасность и жизни близких я ценил выше прочего, и, несмотря на прочитанные эмоции парня, поддаваться им я не собирался. Он теневик, а это накладывает свой отпечаток на мага. Даже если сейчас им движет жажда справедливости и прочие юные порывы, все может измениться. Поэтому я понимал и его молчание, и все сомнения. Но только так он никогда не сможет меня предать. Я согласен, едва слышно пробормотал он. Подумай еще, мне не понравилась его нерешительность. Я не собираюсь тебя вынуждать. Помогу я тебе в любом случае, постараюсь найти надежных людей и укромное место. Я согласен, громко и отчетливо повторил он. Не потому что боюсь за свою жизнь, ваше сиятельство. На улицах это быстро проходит, знаете ли, а потому что хочу довести дело до конца, и с вами это может получиться. А еще я уверен, что ваши тайны не сделают мне хуже. Теперь промолчал я, оценивая его искренность. То, что сейчас он верил в свои слова, тоже могло перемениться. Но страх его прошел, что и стало решающим фактором. Тогда приступим, кивнул я. Но тебе придется на время избавиться от амулета. Как вы? Удивился парень и просиял. Вы как артефактор можете их чувствовать? Да, вроде того, я не стал вдаваться в подробности до получения клятвы. А я храню вашу монету, неожиданно смущенно признался Тимофей. На удачу. Ну, считай, она тебе улыбнулась. Не хочу тебя торопить, но давай к делу, иначе на ужин опоздаем, чего мне бы крайне не хотелось. Ну, он замялся и отвел взгляд. Дело в том, что снять амулет я не могу. Это как? Он. В общем, сами смотрите. Тимофей встал и задрал рубашку, обнажая торс. Под правой грудью кожу рассекал шрам, наспех зашитый и резко выделяющийся своей грубостью. Он что, вшил его прямо в плоть? Парень не просто рисковый, а отчаянно рисковый. Подобные операции были строго запрещены не только в империи, но и во всем мире, и даже не по причине высокой вероятности летального исхода. Сам дар мог измениться, когда вмешиваешься в потоки физической оболочки. Рыжему не просто удача улыбнулась, его хранят все высшие силы. Проделать с собой такое, выжить и остаться тем, кем был, чудо. «Ты псих?» – честно спросил его я. «Есть немного», – признался Тимофей. «Но когда я первый раз увидел тени и услышал их зов, тогда мне показалось это хорошей идеей. Я не хотел потерять свободу. А сейчас хочешь?» – намекнул я на клятву. «Сейчас я не считаю, что свободу можно потерять или отобрать», – серьезно ответил он. «Никакая магия этого не в силах преодолеть». Я уважительно покивал, красивая речь, суть верная, но пока главного он не понял. Можно сделать так, чтобы человек добровольно отобрал у себя все сам, но пусть пока горит светлыми идеями, это сейчас полезнее. Клятву Тимофей приносил очень торжественно, вытянулся по струнке и прижал руку к сердцу. Это было не обязательно, но ритуал явно успокаивал парня. Нужно было всего лишь отпустить часть своей силы и вплести ее в звучащие слова. Грома с небес не прозвучало, только на долю секунды все вокруг превратилось в тягучие полузастывшие пространства. Магия мира подтверждала силу клятвы. Рыжий так и продолжил стоять, прислушиваясь к внутренним изменениям. Их не должно было быть, но парень упорно искал. А я откинулся на спинку и широко улыбнулся. Ну вот теперь можем обсудить следующее дело. Глава 20. Какое дело? Насторожился Тимофей. Кажется, он даже успел на какой-то миг пожалеть, что дал клятву. Интересное, не стал я пока вдаваться в подробности и поднялся. Ты подожди тут, мне нужно с Лаврентием Павловичем кое-что обсудить. Скрывать от парня что-то смысла не было, но я не хотел, чтобы пристав смущался лишнего свидетеля. Заужский нашелся в своем кабинете. Небольшая комнатка с окном, выходящим на сквер возле участка. Створки были распахнуты и жандарм сидел на подоконнике, изучая какие-то бумаги. Вы закончили? Пристав поднялся, когда и появился в проеме открытой двери. С Тимофеем да. Постараюсь его сберечь до судебных разбирательств. Прекрасно. С облегчением выдохнул мужчина. Благодарю вас, ваше сиятельство. Сейчас я быстро оформлю поручительство и отпущу вас. У меня к вам будет одна небольшая просьба. Слушаю вас. Пристав указал мне на стул для посетителей и сам уселся за стол с другой стороны. Стул был удобным, жандарм явно был не из тех, кто не любит тратить время на выслушивание чужих жалоб и просьб. Да и кабинет его выглядел уютно, везде расставлены горшки с цветами, репродукции известных пейзажистов и маринистов, а возле места посетителя стоял графин со стаканами. Я заметил рамку с фотокарточкой, но она была повернута ко мне обратной стороной, так что разглядеть не было возможности. Мне стало любопытно, есть ли мадам Заужская, но я отогнал все лишние мысли и не стал лукавить, сказав все почти как есть. Ну, кроме того, что работаю над зеркалом силы, мол, разыскиваю любые сведения о том, кто трудился вместе с моим предком над старинным артефактом. Для чего? Эту тему я ловко обошел. Пристав на мои маневры вокруг законности подобной просьбы лишь усмехнулся и покачал головой. Вы, ваше сиятельство, и мертвого уговорите. Достану я вам дело о пропаже из архива. Благо у нас там полный порядок, Регина Игоревна, наш бумажный ангел-хранитель, строго за этим следит. Когда вам нужны бумаги? Ну, я скромно улыбнулся. Ясно, вздохнул пристав. Значит, прямо сейчас. Он взглянул на часы и поднялся. Обещать не могу, возможно, Регина Игоревна уже ушла домой, но она частенько задерживается, так что шанс есть. Подождите, я проверю. Заужский вышел из кабинета, оставив меня одного. Я не удержался от искушения посмотреть на фото и перегнулся через стол. На снимке был Лаврентий Павлович, лет на 10 моложе, и держал на руках лучезарно улыбающуюся девочку. В ее руках было начавшее таять мороженое, а позади них фонтан возле Адмиралтейства. Я прикинул в уме, сейчас она примерно ровесница Тимофея, дочка, судя по отдаленному сходству. Этот неожиданный факт еще более очеловечил для меня пристава. Жандарм вернулся довольно скоро, неожиданно румяный и довольный. Положил передо мной тонкую папку, на обложке которой чернилами была выведена дата и фамилия Соколова. Я поразился, насколько хорошо сохранилась бумага, ведь прошло полтора века. Зачаровали весь архив, объяснил Заужский, обратив внимание на мою реакцию. После давнего пожара в центральном участке, тогда материалы важного дела сгинули, вот начальство добилось специального императорского указа, выделять магов каждый месяц для этой задачи. Ни одна бумажка теперь не пропадет. Я усмехнулся, глядя на вынесенное из хранилища дело. Пристав тоже ответил улыбкой. От напастей разных, по крайней мере. А человек, напасть пострашнее природных, тут уж никакая магия не поможет. Вы смотрите, а я пока с Тимофеем еще побеседую. Ну и оформлю все. Спасибо, Лаврентий Павлович. Рассеянно поблагодарил я, открывая папку. Информации там было скудно. Заявление о пропаже Дмитрия Соколова подали родители, обозначенные как добропорядочные горожане. Мать прачка при купеческом доме, а отец работал при ткацкой фабрике наладчиком. Дознаватель, на мое счастье, был человеком творческим и добавлял свои меткие заметки к опросам. По его выводам, семья была не из зажиточных, но приличные. За сына волновались искренне и особенно гордились, что тот работал с артефакторами. А вот дальше было интереснее. По словам родителей, Соколов был видящим, точнее, проявлял такую предрасположенность, чуял призраков и иногда слышал их голоса, и разглядел в нем такой талант Изотов, второй артефактор, который и взял Соколова помощником, посулил оплату проверки дара и обучения. Это было очень странно, потому как брать в помощники имело смысл стихийника или обладателя более редкого дара, того же теневика. Призрачная магия в создании артефактов использовалась не так часто. В общем, родители радовались успехам сына и возлагали большие надежды на лучшее будущее. После заявления о пропаже прилагались опросы собственно Изотова и моего предка, графа Владимира Вознесенского. Ничего необычного в них не нашлось, никто не знал, куда подевался Соколов. Только заметка была, что Изотов явно хитрит и вообще не понравился дознавателю. Слишком задрал нос от такого важного заказа. Соколова особо не искали. Парень из простой семьи никого не волновал. И за справкой для казначейства пришел тот же Изотов. И это мне не понравилось. По идее, деньги должны были выплатить родне. Впрочем, последний отчет меня удивил больше всего. Через год, для общей оценки работы жандармерии, проводилась проверка дел. Дознаватель решил навестить семью Соколовых и оказалось, что они через месяц после пропажи сына получили какое-то огромное наследство и уехали к восточным границам империи. На этом дело было официально закрыто. Выходило, что кто-то очень хорошо заплатил родне Соколова за молчание и чтобы их не было в столице, если тех начнут искать. Похоже, при создании артефакта произошел несчастный случай. Другой причины я пока не находил. Но зачем предок оставил эту фамилию на схеме? В общем, понятнее мне не стало. Но последнее, что я мог предпринять, поднять домашнюю бухгалтерию и проверить, были ли в то время крупные расходы у Вознесенских. Если заплатили не мы, возможно, граф намекал на долг перед родней парня. Но в любом случае, что с ним случилось, сейчас уже было не выяснить. Я сфотографировал все материалы, положил папку на стол и отправился в допросную. Заужский с Тимофеем пили чай и мирно обсуждали, каким образом замаскировать дело о звездных осколках. Пристав как раз выслушивал идею Рыжего, состоящую в том, чтобы сделать вид, что его арестовали за драку и отправили куда-то дожидаться суда. «Не выйдет», — помотал головой жандарм. «А ну как решат проверить, а тебя нет в камере. Ты не думай, у нас бардака нет, заключенные не теряются, как их сопроводительные бумаги. Нет, не получится». На отсутствие бардака парень скептично хмыкнул, но спорить не стал. Уже начал учиться манерам. «Да просто отпустите всех», — предложил я. «Тимофей не будет выдвигать обвинения, те трое тоже, уверен. Главное, вы заявление составьте грамотно, чтобы лазейку оставить для следующего разбирательства. Если вы отпустите только Тимофея, точно подозрения возникнут. Так они сразу же искать его начнут. Думаете, в первую очередь они его будут искать у меня?» — улыбнулся я. «Пусть рыскают по злачным местам, уж на кого, а на меня вряд ли кто подумает». Рыжий хотел встрять в разговор, но я остановил его жестом. «От новгородского скрыть не получится, но я сам поговорю с мастером воров. Раз уж он не желает парню плохого, будет молчать». «Ну хорошо», — пристав задумчиво постучал по столу ручкой. «Пусть пока граф Сурмяжников будет спокоен. Единственной его заботой будет убрать свидетеля». «Уж извини», — натянуто улыбнулся он Рыжему. Тот равнодушно пожал плечами, показывая, что вовсе не боится такой перспективы. «Только все же придется устроить небольшой беспорядок», — протянул я, глядя на приметную шевелюру Тимофея, и обратился к приставу. «Сможете затянуть оформление до послезавтрашнего утра?» Заужский возмущенно засопел, ожидая от меня объяснений. Рыжий заинтересованно выпрямился и глядел с предвкушением. Он-то уже понял, зачем мне отсрочивать его поиски, особенно в Тучковом буяне. «Очень надо», — привел я железный аргумент. Какое-то время мы с Лаврентием Павловичем мерились взглядами. Мой был холодный и серьезный, а его испытующий и немного недоверчивый. В итоге он понял, что речь идет о сфере, лежащей за пределами закона, и предусмотрительно решил отстраниться. «Постараюсь, но если вмешается граф Сурмяжников, предупредите меня, и Тимофей тут же окажется на своем месте в камере. Вы же его все равно в одиночную отвели, вот никто и не заметит. А как вы его выведете отсюда?» Пристав тоже оглядел парня, задержавшись на волосах. «Уж поверьте, сумеем выйти незамеченными», — заверил я жандарма. Это Заужскому совсем не понравилось, и его можно было понять. Знать, что из его участка можно просто уйти, Ему было неприятно, но перспектива раскрыть еще одно очень громкое дело вынудила пристава закрыть на это глаза. Тем более ничего дурного в этом не было, мы спасали парня. Ну хорошо, стук ручки ускорился, только пообещайте. Он замолчал, не зная, что я должен ему пообещать. Понимал, что задумал я нечто незаконное. Я постараюсь, чтобы никто не пострадал, все, что я мог сказать честно. Заужский этим вроде удовлетворился, но тяжело вздохнул и устало опустил плечи. Восприняв это как знак, что нам пора, я попросил пристава вызвать сопровождающих и отвезти Рыжего в камеру. Когда Лаврентий Павлович вышел, спросил парня: «Сможешь пройти за пределы участка?» «Смогу», — хмуро ответил он, — «но худо будет, очень. Я буду ждать снаружи и подпитаю тебя». Я не стал врать ему, что с собой есть накопитель жизни, но и признаваться в том, что я универсал, пока не торопился. Поймет сам, значит, достаточно сообразительный, чтобы посвящать и в другие тайны. Он кивнул, безоговорочно поверив мне. Это радовало, принял решение, и теперь сомнений у парня не было. Меньше проблем возникнет. Тимофея увели, а я попрощался с приставом и вышел на улицу. Темнота не принесла прохлады, жаркий дневной воздух плотной завесой застыл над городом. Под подошвами плавилось покрытие дорожки, ведущей через сквер. Я обошел здание и остановился рядом с глухой стеной, за которой находились камеры, ровно на границе сигнальной сети. И пока ожидал, то задумался о теневиках. С ними всегда было непросто. Этот дар накладывал сильный отпечаток на личность, если не уследить. Особенно, если использовать теневую магию не во благо, а для темных дел. Казаринов выбрал для себя государственную службу и занимался интересными задачами, этим обезопасил себя от последствий. Хотя тоже увлекался тенями, что сказывалось на нем. Царя обучал один из величайших теневиков эпохи. Гора, а не человек, с такой силой воли, что никакой сумрачный зов его не прельщал. Так он называл голоса из мира между светом и тьмой, сумрачный зов, вне рангов и правил. Хорошо, что он был предан правителю и верил в него. Маг такой мощи легко мог сам встать во главе будущей империи, пока Петр еще не набрался силы. Тимофею, если не пожелает тоже пойти на государеву службу, нужен учитель. А мне что-то подсказывало, что в тайную канцелярию парень не хочет. Поэтому и пошел на крайние меры с экранирующим амулетом и вшил его себе под кожу. Впрочем, и в теневые убийцы его тоже не тянет. Ладно, для начала дам ему убежище и дождемся суда. А там видно будет. Приближение теневика я почувствовал. Рыжий ломился сквозь тени, словно лось на водопой. Магический фон трещал и сотрясался, оповещая всех в округе о его прибытии. Всех, кто мог ощутить магию теней. Самоучка вывалился передо мной и рухнул на траву, закатывая глаза. Черт, переоценил он свои силы. Я быстро присел рядом и положил руку на его голову, вливая магию жизни. Источник до сих пор не восстановился после оживления той птички в саду, но его хватило, чтобы взбодрить этого взлохмаченного и самонадеянного парня. Ох, он тут же сел, удивленно распахнув глаза. А как, вставай и пошли отсюда. Я подал ему руку и рывком поднял на ноги. Знакомство обитателей особняка с новым гостем прошло весьма тепло. Никто особо и не удивился, что я привел еще одного приютского, пусть на этот раз взрослого. Только призрак предка привычно поворчал, но ему польстило, с каким пиететом глядел на него новоприбывший. Дед сразу же спросил, умеет ли парень играть в шахматы. Прохор посетовал, что тот тощий и его нужно откармливать. Гордей похвастался котятами, а княжна пригласила присоединяться к вечерним сказкам возле яблонь. Никто не спросил, откуда он взялся и надолго ли. Тимофей только таращил глаза и с восхищением осматривался. А когда увидел львов, которым я велел подойти, то вообще потерял дар речи и очень долго молчал. Ужинать мы устроились в саду, среди фонариков и хоть какой-то прохлады от деревьев. Даже лягушки в пруду не голосили, лишь слышались тихие всплески. Рыжий сразу же напросился в помощники к Прохору, и они вместе с Гордеем лихо накрыли стол и принесли все блюда, а слугу усадили отдыхать. Тот, к моему удивлению, совсем не сопротивлялся, смотрел на обоих приютских с доброй улыбкой. Когда перешли к чаю и сладостям, я отошел и подозвал дух предка, достал портмоне и показал ему. «Узнаете свою работу, Митрофан Аникеевич?» Граф прищурился, разглядывая артефакты, вскинул брови, радостно засмеявшись. «Ну надо же, конечно узнаю, я же его для друга делал. Вот славный был человек». Призрак ординарца больше ждать не стал и проявился, прихватив из меня силу. Я не стал возражать, Пусть это и было бесцеремонно, но дух волновался, так что я ему простил его поступок. «Сеня!» — воскликнул предок и замерцал от неожиданности. «Митька!» — возликовал капитан-поручик и бросился к другу. Они замерли в полуметре друг от друга, вспомнив, что теперь им не обняться, но это ничуть не омрачило радость их встречи. «Как же ты так, а ты?» — я улыбнулся и удалился, чтобы не мешать их воссоединению после такой долгой разлуки. «Вот и чудесно, пусть оба порадуются. Вдруг это и Митрофана Аникеевича мягче сделает». Прогулявшись до ворот, я убедился, что охранная сеть в порядке. Тут, возле львов, находилась ключевая точка, в случае чего каменные коты могли подпитать ее, так что место было самым удобным. Я подергал паутину плетений, проверяя на обрывы или ослабления. Пусть призрак предка бдительно следил за периметром, да и был завязан на его целостность, но предосторожность не помешает. Шаги Тимофея я услышал издалека. Он не скрывался и не пользовался тенями, чтобы подобраться бесшумно и произвести впечатление. Хороший знак, того и гляди, своем позабудет о своей браваде. «Не помешаю?» — тихо спросил он, когда подошел. Взгляд его, полный любопытства, не отрывался от львов. «Нет, я тут закончил. Хотел сказать вам спасибо, ваше сиятельство, за все. У вас такая славная семья. Они все славные очень», — он смущенно запнулся, но тут же горячо продолжил. «И я ни капли не жалею, что дал вам клятву. Такое увидеть собственными глазами стоит любой цены». «Не торопись», — усмехнулся я. «Может, еще пожалеешь?» «Ни за что. Вот пусть меня молния на месте ударит, если так», — вспылил парень. Он не сразу понял, что я шучу, и несколько секунд стоял, гордо вскинув голову. Затем сообразил и расплылся в хитрой улыбке. «Мы же завтра отправимся к Тучковским, правильно? Всегда мне были симпатичны умные люди, пусть и взбалмошные, лишь бы одно другому не мешало». «Правильно», — кивнул я, — «и ты мне покажешь, где там обитают любители звездных осколков». Тимофей внезапно помрачнел и покачал головой. «Не надо вам туда, ваше сиятельство. Дурное место, дурные люди. Такие, что их ваши монетки не сделают добрыми враз.